Алексей Вязовский, Сергей Линник, «Столичный доктор», том 2, глава 1, «Предупреждение». Это фантастический роман про альтернативную реальность. Все имена и события в произведении вымышлены, любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайны. «Пусти», — сказал, — «не пущу». «Ах так, тогда я тебе». «Ну что, что ты мне?» «Говорю тебе, барин спит, умаялся, бедный, на пожаре. Весь черный пришел, еле отмыл. Не буду будить». Сквозь сон я слышал, как Кузьма припирается с кем-то знакомым. Кто же это может быть? Сон никак меня не отпускал. Я все ловил и ловил падающую с третьего этажа девочку на серое, с кружевной вышивкой одеяло. А она все падала мимо и мимо. Кошмар, которому не было конца и края. Я тебе больше руки тогда не подам. Вот что. Ой, батюшки святы, какая трагедь. Ты, Славка, не менжуйся, напиши в театру пьесу и большие деньжищи зашибешь. Дурак. Емелю арестовали. В охранку загребли его. Ах ты, боже мой, неужто Винокурова? А я тебе о чем толкую? Буди. Не надо, подал я голос, садясь в кровати. Я уже проснулся. В коридоре, куда выходила спальня, замолкли. Сейчас выйду. Дайте минуту. Я попытался пригладить растрепанные волосы, нащупал на стуле халат, встал, накинул его на себя. Черт, как же мне плохо. На пожаре надышался гарью, в горле першит, ноги дрожат, руки тоже. Девочку-то мы поймали, и на брезент, не на одеяло. Мне потом пожарные объяснили, что с такой высоты мимо полотна, чтобы промахнуться, сильно постараться надо. Но ее рев до сих пор стоит в ушах, а теперь еще и кошмары. Доктор, где твое профессиональное выгорание? Проще надо к работе относиться. Я открыл дверь, но в коридоре было пусто. Судя по звяканью чашек, Кузьма увел Славу в кухню. Ну что ж, у меня значит есть еще одна минутка на туалет. Я быстро пообщался с белым другом, потом почистил зубы порошком, прополоскал горло. Значит, Винокуров доигрался со своими рабочими комитетами и ячейками. Жандармы загребли его в свои цепкие ручки, и Антонов прибежал спасать друга. А что я могу сделать? Наверное, что-то могу. Но без чашки кофе мозг отказывался работать, и я пошел на кухню. Выглянул в окно. Уже начало расцветать, весна набирала обороты. С крыш текла вода, в воздухе стояла какая-то непонятная взвесь. Ох и наплачемся мы этой весной. Снега было много, как начнет таять, никакая ливневка не справится, которой в городе и не особенно много. Я вытащил из-за окна холщовую сумку, достал из нее масло, намазал на вчерашний хлеб. В плане еды мы устроились максимально комфортно. Угольная печь с конфорками, для быстрого разогрева, спиртовка. В подвале устроили ледник, Кузьма сколотил полки, куда разместил разносолы, купленные на рынке, соленые огурчики, капустка, грибочки и даже голубцы. Разумеется, варенье. Можно питаться дома, можно спуститься на второй этаж в столовую, где ели врачи и, в будущем, ходячие пациенты. Чичес, я вам яишенку сварганю, чего давиться кофеем на пустой желудок. На кухню вошел слуга, быстро разогрел сковородку. Идите в столовую, все принесу. Да, я теперь как натуральный барин живу, 6 комнат, раздельный туалет. Прямо профессор Преображенский. Я буду кушать в столовой, а оперировать в операционной, так и передайте Айседоре Дункан. Ем на фарфоре, для Кузьмы взяли помощником второго слугу, Алексея Плотникова, бойкого, вихрастого паренька из-под Ярославля. Все бытовые заботы теперь закрыты, заботиться о хлебе насущном, считать копейки не нужно. Проблемы стали масштабнее, задачи грандиознее, а вот перспективы, совсем туманными. Переживет ли скорая ужасы сразу 2 революций, или переживет, но не со мной? Ну, что там случилось? Спросил я, заходя в столовую. Придавил за плечи вскочившего Славку, сел рядом. Дерьмо течет по трубам. Это если коротко, а если развернуто. Винокуров состоял членом кружка некого Распутина. Нет, не старца, московского рабочего. Собирались регулярно, читали марксистскую литературу. Слава, повздыхав, сообщил, что Емельян отдал почти всю свою зарплату и премию за стриптоцит на организацию подпольной типографии. Взяли всю ячейку поздно ночью, на квартире студента университета Поволоцкого. В Тишинском переулке похватали, Антонов грустно моргнул, принимая от пришаркавшего Кузьмы чашку с кофе. Мать Поволоцкого сообщила однокурсникам, а те уже мне. Я же предупреждал его, вот нет пророка в своем отечестве. Какой раз убеждаюсь. Сколько разговоров было с Емельяном, и все впустую. Ладно, стадию гнева, считай, миновали, надо готовиться к торгу, но сначала кофе и тренировка с медитацией, вымахать негативную энергию с Ли Хуанем и его учениками, напитаться позитивным инем, заполировать ци. Утепленный каретный сарай теперь находился в моей полной собственности, ни с какими домохозяйками согласовывать занятия мне уже не надо. А значит, есть где отключиться от нарастающих проблем. Сразу после тренировки я отправился к Блюдникову в участок, на разведку. Пристав мне был обязан кое-чем, так что я рассчитывал перед визитом к Зубатову разжиться информацией, которая, как известно, правит миром. Ну и разумеется, попал с корабля на бал. Стоило войти в арбатский участок, как на меня обрушился вопль косматого, бородатого мужика из-за решетки обезьянника. «Черти, черти сидят в углу. Господи, спасите! Неужели вы не видите? Чего молчите? Вон же у окна и там под койкой. Ой, господи, помогите!» Крик оглушал, я даже прикрыл уши руками. От косматого мощно так перло сивухой, лицо у него было красным, глаза вращались. «Что тут происходит?» — спросил я у дежурного полицейского за стойкой. «Концерта происходит, а вы кто будете?» «Я знакомец Емельяна Алексеевича, доктор Баталов». «Он у себя?» Полицейский расплылся в улыбке. «Конечно-с, кабинет по коридору налево». А Блюдников-то вроде порозовел немного, подозрительная желтизна почти сошла. «Евгений Александрович». Пристав выскочил из-за стола. «Какими судьбами?» Открыл дверь, крикнул в коридор. «Махровцев, чаю быстренько сделай. Кто это у вас там орет, как оглашенный?» — поинтересовался я, после обязательного светского разговора о погоде, здоровье. Пристав рассказал мне, что блюдет пост и пить совсем забросил. «Уже хлеб, да писарь Галушка из управы», — поморщился Блюдников. «Уходил свою жену топором, все в крови измазались, пока его скрутили. Сам он пьющий сильно, вот, наверное, белая горячка, черти мерещится. Помутилось в голове, вот и начудил, прости Господи», — перекрестился Пристав. «А точно помутилось?» — задумался я. «Что-то в поведении Галушка мне показалось странным. Какая-то нарочитость, театральщина. У настоящих сумасшедших обычно симптомы сглажены. Повидал разных на пятом курсе меда, когда проходили психиатрию. А есть способ проверить», — оживился Пристав. «Он же грамотный, писарь», — заулыбался Емельян Алексеевич. «Тогда есть. Дайте чистый лист бумаги». Смотреть на шоу собрался весь участок. Блюдников, его невысокий, лысый заместитель, аж семеро рядовых полицейских, оказавшихся рядом. Пристав громко рявкнул на Галушка, и тот примолк, настороженно глядя на меня. Я смело вошел в обезьянник, показал изгвозданному в крови писарю лист бумаги. «Чертей, значит, видишь? Ага, рогатых, с длинным хвостом. Вон там и вон. Погоди, они тут тебе письмо прислали. Прочитай-ка». Удивленный Галушка взял бумажку, повертел ее, но тут же пусто. «Ничего нет», — я засмеялся. «А должно было быть письмо. В делирии начал бы читать, может быть, пожаловался на почерк, но точно не увидел пустой лист». Писарь резко побледнел, отбросил от себя бумагу. «Черти, вона и вона. Поздно, дружок. Под сумасшедшего сыграть не получилось. На каторгу поедешь». Надо было видеть, как резко побледнел Галушка. То был красный, как помидор, а тут кровь резко отлила от лица, мужчина зашатался, сел на нары. «Ох и ловки вы, Евгений Александрович», — восхитился Блюдников. «А я все голову сломал, что делать, вызывать врачей из Канатчиковой дачи, или подождать, авось само пройдет, наука». Я назидательно поднял палец, потом мой тяжелый вздох, наверное, услышали во всех соседних кабинетах. «Я к вам, Емельян Алексеевич, по делу, сложному». Коротко изложил историю Винокурова, объяснил, что нас связывает. Попросил узнать детали дела. Лицо пристава помрачнело, он побарабанил пальцами по столу. «Политические дела, ох, грехи мои тяжкие. Токма из глубокого к вам уважения, Евгений Александрович, так бы не взялся. Есть у меня знакомец в охранке, позову отобедать в трактире. Все расходы на мне», — быстро сказал я. «Дело не в расходах», — Блюдников страдал. «Тут шею сломать легко. Зайдите вечерком, расскажу что, да как». После пристава я поехал, нет, не на свою станцию скорой, а во врачебный кабинет на Арбате. 2 дня в неделю, умри, но открой. Я же ответственный, а жители на меня надеются. Эту торчащую на ногах гирю я планировал перевесить следующим образом. Заметил, что Адриан Данилкин, ординатор Боброва, очень любит деньги. Как не встретишь, одни разговоры на тему цен, дороговизны, маленького оклада в университете, при том, что платили ординаторам вполне неплохо, больше 100 рублей в месяц, доплачивали, если берешь много операций, ведешь научную работу. Короче, Адриан, который совсем недавно женился, испытывал вполне понятный дефицит с финансами, который я обещал ему восполнить, если он станет меня подменять во врачебном кабинете. Совсем практику ему отдавать не хотел, а ну как дела с подстанцией не пойдут, куда возвращаться. Сегодня купцы деньги дали, есть на что жить, а завтра революция, волнение, забастовки, меценатов след простыл. В Парижах шампанское на Монмартре попивают. С каких денег жить? Со счетов скоропомощных больных? Даже не смешно. Эта обычная больница может перед госпитализацией потребовать денежный залог. А скорая на улице? Да, есть и будут доходы от патентов русского медика. Но тут тоже не все гладко. Чем больше новых лекарств, тем больше денег. Чем больше денег, тем больше внимания от власть придержащих. Великие князья, они такие, тоже любят литерным поездом прокатиться в Баден-Баден, да еще всем своим кагалам, с детьми, женами, слугами, да любовницами. А на все это нужны просто огромные деньги. Где их взять? Да вон, какой-то русский медик жирует. Иллюзий я не испытывал. Как только стану заметным, за меня плотно возьмутся. Способов сравнительно честного отъема денег масса. Тут и новые налоги, рейдерские захваты, изменения в законодательстве. Нужно будет уходить под чье-то мощное крыло, но вот под чье, Витте еще десяток лет просидит премьером, пока его не пустит под откос русско-японская война, точнее ее итоги. Столыпин, он еще пока никто, к царю же меня никто не допустит, я не Распутин, вещать загробным голосом, закатив при этом глаза, не умею. Пока размышлял о своей нелегкой участи, пришел Адриан, начал проверять лекарства в шкафу. Александр Алексеевич не слишком зол на меня, поинтересовался я у ординатора. За что, господин Баталов? Удивился Данилкин. Как же переманиваю ценные кадры. Мне на 2 дня отпроситься нетрудно, пожал плечами Адриан. А профессор готов вас на руках носить. На днях у него получилось реанимировать больного, который собрался отдать душу Господу. 10 минут мы его качали по вашей методе, моей и профессора Талля. Да, да, и представьте, ожил. Ей-богу, начал дышать, хотя мы были уверены, что все, пора заказывать место в морге. Тут я, конечно, не мог не рассказать анекдот из будущего. Про санитаров, несущих больного на носилках, а он жалобно стонет. Братцы, а может клизмочку? Нет. А может укольчик? Нет. А может, все-таки... «Порошочки назначить?» Доктор сказал «в морг», значит «в морг». Смеялись все. Я сам, Адриан, и первый за день пациент, что заявился к нам с почечными коликами. Ускалицей, бритый до синевы мужчина хохотал сквозь маску боли на лице. Я осмотрел его. УЗИ нет, дробить камни нечем. Прописал теплые ванны, много пива и ходить по лестнице. Этот рецепт уже давно известен в народе и вполне работает. А если не работает и камни не выходят, то остается сложная операция, выживаемость в ходе которой совсем не радовала. После почечного мы наложили целых 3 гипсовых повязки подряд, и все по поводу перелома луча в типичном месте, самой ходовой зимней травмы. А потом на прием заявился мой самый первый пациент в этой новой реальности, поручик Радулов. Радостно поприветствовал меня, потом, косясь на Адриана, сообщил, что у него конфиденциальное дело до меня. Данилкин деликатно вышел в комнату ожиданий, а я поинтересовался у Радулова, не новой ли чирию того на афедроне. Ну что могут быть за секреты от врачей? Никак нет, отрапортовал поручик. Здоров как бык, дело вот какое, доктор. Мой сослуживец через 3 дня стреляется на дуэли. Нам нужен врач, вот это номер. Я присмотрелся к Радулову. Нет, не шутит. И вы, стало быть, решили обратиться ко мне, а вас, доктор, идет добрая слава. Высокопарно заявил поручик. Я в секундантах у моего сослуживца, военных врачей посвящать в дело не хотим, предложил вашу персону. 30 рублей, сумма немалая, да и посмотреть на дуэль было любопытно. Поколебавшись, дал согласие. Все-таки полезная врачебная практика. Впереди 2 войны, наверняка зацепит так или иначе. Только поинтересовался, кто и где стреляется. Увы, все это было покрыто мраком тайны. Радулов напрочь отказался мне сообщить детали, сказал, что заедет утром в понедельник, в 7 часов, взял мой новый адрес и отбыл во свояси. Очень зря, почти сразу Адриан остудил мой энтузиазм насчет дуэли. Подсудное же дело, для участников, не для врача, засомневался я, жалея, что проговорился. Участникам так точно. Хотя, говорят, сейчас военный министр, Ванновский, послабление для дуэли сделал. Может и не будет последствий. Да, там от некой госпожи Бестужевой слуга записку принес. Вот, Адриан подал мне листок бумаги, я впился в него глазами. Жар спал, появился аппетит и... Антонина Григорьевна завуалированно жаловалась на задержку. Вот это номер. Про такой эффект серы я даже и не слышал. Мог от укола нарушиться женский цикл? Я крепко задумался. Поразмыслив, понял, что да, вполне может. Организм борется с заразой, ему не до размножения. Аккуратно отписался, что да, такое может быть, надо ждать, на днях загляну и осмотрю ее. Дело худое, сообщил пристав. Блюдников разложил перед собой бумаги, водил по ним карандашом. Сидели опять в его кабинете, наливались свежей порцией чая. Человечек мой сделал выписки из документов, касательно интересующего вас лица, заодно просмотрел о других участниках. Значится, все было так. В ноябре 1894 года в отделении по охранению общественной безопасности и порядка в городе Москве были получены сведения о том, что в квартире 6 дома Якуб, по Тишинскому переулку, занимаемый студентом Московского университета Алексеем Поволоцким, собираются подозрительные люди, и некто Иван Распутин, рабочий, бывший ссыльный, произносит крамольные речи. Вследствие сего за поименованными лицами с начала января 1895 года учреждено было последовательное наблюдение. Блюдников внимательно на меня посмотрел, фиксирую, понял ли я серьезность проблемы. Я сделал вид, что все осознаю, внемлю. В начале марта, продолжил пристав, означенное наблюдение было усилено, причем с этого времени, между прочим, обнаружены были особенно частые сношения Ивана Распутина с Алексеем Поволоцким, студентом Московского университета Степаном Демидовым-Кролевцом, которые посещали различные аптекарские магазины, где они, по-видимому, приобретали разного рода химикаты. Вот же суки, химикаты – это бомбы. Далее филеры доложили, взгляд Блюдникова стал еще строже. Бахарев с Распутиным, встретившись на улице, отправились к Московско-Брестской дороге. После этого они пошли далее и, отойдя от полотна дороги шагов на 300, вошли на вал около одной из выкопанных в этом месте ям, тщательно осмотрелись вокруг и затем скрылись в яме. Через несколько минут послышался глухой взрыв, и над местом, где находились Бахарев и Распутин, показался белый дым. По итогам утреннего осмотра означенного места начальником охранного отделения, на дне указанной выше ямы оказалось овальное обожженное пространство около 4 аршин в длину и 1 аршина в ширину, с небольшим отверстием в земле близ одного края обожженного пространства. При этом около этого пространства были найдены осколки стеклянной пробирки с бело-желтоватым порошком на дне. Мы помолчали, каждый размышляя о своем. «Евгений Александрович, вы же понимаете, что просите за бомбиста. Я думал, что этим вопросом пристав меня доконает». Но нет, он продолжил зачитывать. Из числа добытых наблюдением данных, кроме вышеприведенных, следует отметить также, что на следующий день Распутин с Бахаревым отправились на вокзал Николаевской железной дороги, где в течение часа осматривали платформу приходящих поездов, обратив особое внимание на подъезд к императорским комнатам, на выход из этих комнат на платформу, а также на лесенку в конце последней, спускающуюся на полотно дороги. Тут уже, не стесняясь, я выругался матом. Такое не простят. Распутину с Бахаревым, так точно. Винокурова же с ними не было, не было, покачал головой Блюдников. Но на квартире у Поволоцкого он присутствовал, возмутительные речи вел. Об том тоже есть доклад в охранном. В группе был агент, прямо спросил я. На это Блюдников только возвел глаза к потолку. Евгений Александрович, глубоко уважая вас, сделал, что мог, а большим не просите. Спасибо и на том, я встал, пожал руку. Можете на меня рассчитывать и далее. К Зубатову на Мясницкую поехал сразу, без раскачки. Просто побоялся, что если начну сомневаться, так и не решу вписаться. А Емельян уедет в Сибирь годков на 20. Все-таки, если вопрос касается императорской фамилии, власть будет действовать максимально жестко. Так что просить за Винокурова, себе дороже. Умом я это понимал, но сердцем. Сердцем я был с пламенным студентом, не в смысле одобрения бомбистов, а по пословице, что «кто в молодости не был революционером, у того нет души, кто в старости не стал консерватором, у того нет мозгов». Чиновника по особым поручениям пришлось подождать, и это ожидание стало очень мучительным. Вытерпел, дождался идущего быстрым шагом по коридору Сергея Васильевича, бросился на перерез. «Прошу всего 5 минут, не более, а я о вас был лучшего мнения, господин Баталов», развел руками в удивлении Зубатов, увидев меня. «Глава 2, я хочу жить с тобой, точнее, у тебя». Вика густо покраснела, начала комкать платок в руках. «В каком смысле со мной?» Обалдел я, только вернулся на станцию, поднялся в рабочий кабинет, погруженный мыслями в историю с Винокуровым. Зубатов, большой фанат общения с революционерами, ну и перевербовки он их, согласился выслушать Емельяна, переговорить с ним приватно, так сказать, вне рамок следствия. Стоило мне это совсем не 5 минут уговоров, час убалтывал Сергея Васильевича, рассказал про достижения парня на поприще фармацевтики, ну и приврал немного, не без этого, выслушал кучу ответных упреков, дескать, нельзя заигрывать с революционерами, и тут я не выдержал, и выдал историю о сборе денег, когда я прикованный к постели лежал, и спросил у чиновника по особым поручениям, стал бы он хлопотать за такого человека, в ответ получил, как ни странно, невнятные междометия. Неужели у этого краснобая аргументы кончились, или это тоже часть игры? И вот теперь в голове только одна мысль, как уговорить самого Винокурова не лезть в бутылку и покивать Зубатову во время разговора. Неужели это сложно? Совсем даже не обязательно соглашаться, просто не посылать на 3 буквы. Решил, что попробую передать через родственников записку парню в тюрьму. Славка говорил, что знает его мать, должны же к нему пускать на свидание, ты меня слушаешь? Вика продолжала стоять перед письменным столом, а я, невежа, даже не предложил ей сесть, вскочил, подвинул стул, слушаю, тут просто сложная ситуация, я коротко рассказал про Винокурова, и это ненадолго отвлекло девушку от ее хотелок, она начала расспрашивать меня, потом дала пару полезных советов. Многие деловые вопросы быстро решались на разных раутах и светских салонах, которые устраивали московские аристократы. «Тебе надо выезжать в свет», — выдала заключение Талль. «Как закончится Великий пост, обязательно. Балы». Девушка мечтательно закатила глаза, но потом опомнилась. «Мы любим друг друга и должны быть вместе». Это было очень сильное заявление, и я замешкался, не зная, что ответить. Потом сообразил. Как же к этому отнесется маменька? Она покричит, уверенно заключила Вика, но потом успокоится. Ведь все можно сделать аккуратно. Русский медик сдаст мне в наем апартаменты в клинике. Я посмотрела на 4-м этаже, тут есть целых 3 квартиры. Будем жить рядом, будем жить вместе. Слухи пойдут. Как же твоя репутация? Не пострадает? Я совершеннолетняя, уверенно заявила Талль. Учусь на курсах, работаю в клинике. Получаю у тебя оклад. Почему я не могу жить так, как хочу, и с тем, с кем хочу? Ну есть же общественное мнение, промямлил я, уверенный, что после такого поступка все балы и прочие салоны для нас обоих будут 100% закрыты. Не уверен, что даже к генерал-губернатору на официальный прием допустит. Значит, ты против? Крылья носа девушки начали гневно дрожать. Она опять покраснела, только теперь явно не от смущения. Почему же против? Конечно, я за. Но твою маман надо подготовить. Ты согласна? Она опять заведет свою шарманку про свадьбу. Не то, чтобы я была против. Вика лукаво на меня посмотрела. Как же быстро у нее меняется настроение. Значит, сначала готовим маму, заключил я, игнорируя закинутую в мою сторону удочку. Нет, в эту ловушку опытный холостяк никогда не попадет. В клинику пришел Серафим. Я ждал этого визита. Священник был одним из организаторов первого сбора средств. Наверняка его купцы спрашивали о моих успехах. Плюс со всей этой суетой я пропустил несколько воскресных служб. Это тоже вызвало беспокойство батюшки. Я вроде бы перешел в другой приход, Николая Чудотворца, что на курьих ножках, но там случилась кадровая катастрофа. Старый священник, отец Алексий, скончался как раз накануне моего переезда. С назначением нового возникли какие-то вопросы. В итоге службы проводил командированный, отец Петерим, но я с ним договорился, что лучше уж буду посещать своего старого духовника. «Ну показывай свои хоромы», священник приобнял меня, перекрестился на красный угол. Делать было нечего, повел Серафима демонстрировать клинику. Половина дома была пустая, палаты тоже не радовали болящими, всего один пациент со сложным переломом, которого бригада подобрала на улице, Возвращаясь с вызова, в лаборатории священно действовал один Славка, в аптеке тоже было пусто, я никак не мог нанять нужного провизора. Лицо Серафима вытянулось, он явно ожидал Пышева. «Может, взгляните на бригады?» Потянул я священника в комнату ожиданий. Познакомил с Горбуновым, Лебедевым. Думал, что повезет с Маровским и того не будет, но как назло Вацлав тут же обнаружился, сам спустился знакомиться с батюшкой. Католик, тут же поинтересовался Серафим после окончания официальной части. Старший врач лишь кивнул. «Ну то сейчас дозволяется властями», лицо священника сморщилось. «Вот, думаем на кареты иконки повесить», я поторопился перевести разговор от скользкой темы. «Не посоветуете?» «Ну и осветить, само собой». Врачи оживились, мы спустились в каретный сарай. Оба экипажа были вычищены кучерами, по полу разбросаны свежие опилки. «Эту посвятим Пантелеймону целителю», Серафим указал на правые сани, «а эту?» Тут батюшка задумался. В сарае прибавилось персонала, все молча ждали решения священника. «Ну а левая пусть Николая чудотворец, образки можно повесить?» — поинтересовался Лебедев. «Не будет то нарушением церковных правил?» «Не будет», — вынес вердикт Серафим. «Ежели осветим». Доктор Малышев поехал на болит живот. Не первый такой вызов. Живот и грудь, скоропомощный хлеб. С головой, которое население беспокоит чаще, обычно пытаются сами разобраться. В аптеку прислугу за порошком послать, или врача вызвать. А вот с брюхом и делами сердечными, да и дыхательными, уже привыкают звонить нам. А я жду. Мне надо показательное выступление устроить, похвастаться перед коллегами и даже недоброжелателями, а такие непременно имеются. Уверен, в разных кабинетах умные, и не очень, головы, уже вещают втихаря про выскочку, который все делает неверно. Как правильно, не говорят, а про ошибки и провалы, с огромным удовольствием. Поэтому я и дал ценное указание врачам, при подозрении на острый холецистит тащить болезного сюда. И старшего врача озадачил повторением топографии печени и желчевыводящих протоков, а то оказалось, что граф немного плавает именно в этой области. Мало того, для закрепления материала я провел отдельное занятие с последующим зачетом. Очень уж хотелось, если не рот заткнуть возможным злопыхателям, то пыл их поумерить. Потому что хоть сама операция и не нова, лет 6 как делают во всем мире, но так, как собираюсь это сделать я, не додумался пока никто. И вот Андрей Германович не подвел, привез. И меня в приемный покой вызвали, тоже ждали. Малышев даже пританцовывал от гордости за выполненное поручение. «Вот, Евгений Александрович, смотрите». Потянул он меня к кушетке. «Все точь-в-точь, как вы на лекции говорили. И даже на шее участок болезненный. Благодарю, Андрей Германович. Показывайте». «Дама, классический пример больных холециститом. Тучная, за 50, и даже волосы обесцвечены пергидролем по модной французской методе. Наверное, в Париже и красила, судя по корням, с полгода назад. Сначала помыть руки. Врач делает это дважды, перед осмотром, чтобы пациенту приятно было, и после, для собственного удовлетворения. Пока вытирался свежепринесенным специально для главного врача полотенцем, ко мне прорвался муж, тоже тучный, и даже чем-то с женой схожий, что говорило о долгой и счастливой совместной жизни. Вот только большинство волос у него сосредоточилось на лице, а на темени у него была выдающаяся, архиерейских масштабов лысина. «Господин Баталов, Христом Богом прошу, спасите. Теща ведь, матушка Соломонии Юрьевны, примерно в таком возрасте от печеночных колик умерла. Горе-то какое! Как жить без любезной моей, я уж вам пожертвую, не извольте сомневаться». Для подкрепления серьезности своих переживаний он упал на колени и попытался обнять меня за ноги. Избежал я сомнительного удовольствия, выполнив весьма сложный маневр уклонения. Любящего мужа потащили на выход фельдшера первой бригады, а я, соответственно, к любезной Солохе. Интересно, это крестивший ее священник преданным поклонником Гоголя был, или просто в святцах имя попалось? Холецистит, вообще красавец. И пузырные симптомы на лицо, и клиника. А при глубокой пальпации пузырь удалось нащупать, выпирающие из-под нижнего края печени. «Температуру меряем, давление», — сказал я, и пошел повторно мыть руки. «Сейчас начнем готовить операционную», — подошел ко мне Маровский. «К чему спешить?» — удивился я. «Вы что, на лекции меня не слушали? Золотое окно, 72 часа, у нас чуть больше суток прошло. Сейчас, классика, консервативная терапия. Голод, холод и покой. Есть не давать, разрешить только полоскать рот. И сообщите заинтересованным лицам, что операция назначена. Да пусть на полдень, завтра. А сами, Вацлав Адамович, потрудитесь еще раз повторить материал. А то выяснять, что такое треугольник Кало, у стола будет поздно. Будет сделано, холодно ответил старший врач, и пошел обижаться. Вот не нравится он мне. Знания оказались не столь обширны, как представлялось в начале. Зато гонору на троих хватит, даже если каждый из них, граф, с коллегами разговаривает, как с быдлом, постоянно пытается поймать их на ошибках, с персоналом не здоровается даже. Ничего, в эту игру можно играть и вдвоем. В итоге Моровский или уйдет, или начнет нормально работать. Операционная у нас, конечно, не как в университетской клинике, где можно сотни-полторы зрителей рассадить. Поставили десяток стульев чуть поодаль, вот и вся трибуна. И повесили большое зеркало, в котором при определенной доле везения можно было наблюдать операционное поле. У нас студенты не учатся, нам это помещение для работы надо, а не спектакли устраивать. По крайней мере, вслух я так говорю. А сам надеюсь, что скоро за право посидеть на одном из этих стульев будет борьба вестись. Больную подготовили, привезли в операционную и уложили на стол. Понятное дело, я ее перед этим посмотрел еще раз. Температура, кстати, на фоне вынужденной голодовки, снизилась. Вчера привезли с 38 ровно, сегодня уже 37,1. Давление чуть повышено, 150/100, но ведь комплекция, возраст, волнение. Короче, в пределах нормы. Вряд ли на таких показателях стоит ждать кровотечения фонтаном, тем более, из мелких сосудов. Пошли мыться. Моровский вперед меня ускакал, ждал уже в операционной. Когда я зашел, посмотрел на перегородку, пришли. И не только мои хорошие знакомые Бобров с Дьяконовым, но и Склифосовский. Я его до этого исключительно на фотографиях видел. Из Петербурга приехал, вот это экзаменатор. Он ведь до Александра Алексеевича институтской клиникой заведовал. Может, Бобров и пригласил, но мне не признавался, хотя в последнее время все на бегу, поговорить толком некогда. Захотелось вдруг пойти и пожать руку, или даже поклониться. Хрен с ним, перемоюсь потом. Но выглядеть это будет крайне непрофессионально. Сначала работа, а после остальное. Да и сам Николай Васильевич не поймет. А остальные кто? Ага, эти трое, подчиненные Боброва, видел их. Радулов, кстати, тоже показался из-за плеча какого-то сурово выглядящего господина, как раз поправляющего пенсне. Интересно, а почему это мой ассистент не по форме одет? Принесите Вацлаву Адамовичу маску, велел я стоящему у двери санитару. Мне она не нужна, гордо заявил граф. Зачем? Затем, что я велел, опустил я забронзовевшего помощника на землю. Если мы сделаем посев со слизистой вашего носа и, тем паче, столь великолепных усов, как думаете, останется ли чашка Петри стерильной? А мне не надо лишнее микробное загрязнение операционной раны. Моровский терпеливо снес и завязывание санитаром тесемок вокруг головы, и то, что тому пришлось поправлять маску на носу целого старшего врача. А я после операции еще и операционную сестру прижучу, как она пустила этого охламона. Хотя болезнь эта неизлечима, как станет кто начальником, так сразу у него не только дыхание, но и подошвы ботинок стерильными становятся, то и дело норовят во время операции зайти в зал, как в вагон метро. Подождали, пока больной дадут наркоз, и приступили. Сегодня у нас случай острого холецистита, начал объяснять я. Пациентка 52 лет, начало приступа печеночной колики около 40 часов назад, была доставлена в нашу больницу бригадой скорой помощи из дома. До этого подобных болей не испытывала. Мать пациентки умерла примерно в таком же возрасте от последствий желчекаменной болезни, что позволяет нам говорить о семейном характере заболевания. «Готово», — сообщил нам Малышев, исполнявший сегодня роль анестезиолога. «А что, сам привез, сам и обезболил. Справедливо, по-моему. Приступим», — сказал я, и мы начали обкладывать операционное поле после его обработки. Уж эту манипуляцию я мог доверить своему помощнику. Студент справится, ничего сложного. Прихватил по углам по маленькому шву, чтобы не сползало, и вперед. С учетом всех обстоятельств я решил, что в проведении верхне-срединной лапаротомии нет нужды, и мы можем произвести холецистэктомию через менее травматичный мини-разрез в правом подреберье. Это должно значительно уменьшить период выздоровления после операции и снизит риск осложнений. приступим. Скальпель, и я протянул руку. Что сказать, крючки Моровский держит просто мастерски. Естественно, ход операции я ему изложил. Должен же он знать, чем мы будем заниматься. Слушал Вацлав молча, хотя сомнение во взгляде я видел. Еще бы, я собирался произвести операцию по уникальной для этого времени методе. Автор, некто Федор Александрович Аверкиев, хирург, умерший от бокового амиотрофического склероза. Сколько раз мне предлагали защитить диссертацию, ведь материала с лихвой, осложнений чуть не в два раза меньше. А я всех посылал лесом, лень было заморачиваться. Давление, пульс, спросил я Малышева, когда мы кожу с подкожной клетчаткой и мышцами рассекли, кровящие сосуды перевязали, и готовы были приступить к основным манипуляциям. И посмотрел влево, на публику. Вот оно, господа научные авторитеты. Глаза по 5 копеек, рты приоткрыты. Молодцы. Никто не сомневается, что показатели эти во время операции крайне важны, разве что измерить их было нечем. Покупайте аппараты Баталова. Вот только киллер что-то тормозит, никак не начнет розничную продажу. Наверное, набирает запасы. Ладно, хватит лирики. 135 на 80, пульс 90, доложил Малышев. Манжету наложили перед операцией, Андрею Германовичу оставалось только подсоединить сфигмоманометр, да накачать грушей воздух. Отлично, продолжим. Сейчас, когда Вацлав Адамович Моровский, старший врач нашей станции скорой помощи, любезно заканчивает самый главный этап операции, я готов ответить на вопросы. Я оставил графа зашивать кожу и обрабатывать рану, а сам подошел к зрителям и судьям. Вы нас всех поразили, по праву старшего сказал, поднявшись на ноги, Склифосовский. Замечательно, от первого до последнего движения. С нетерпением буду ждать от вас статью с подробностями. Бальзам на душу. Никто теперь и слова вякнуть не посмеет, с такой крышей. Тайный советник, третьего класса чин. Надо обязательно сфотографироваться с ним. На стол в кабинете поставлю, чтобы все видели. А через пару лет и он себе тоже. Шучу. Конечно, Николай Васильевич точно в первую тройку российских хирургов всех времен входит, вместе с Пироговым и Баталовым. А праздник продолжился. Как только Моровский наложил последний шов, ему поднесли здоровенную склянку с раствором бриллиантовой зелени, он картинно взял пинцетом салфетку, макнул ее в жидкость и щедро смазал кожу. Красота, знай наших. Глава 3. Я подошел и посмотрел на шов, не совсем ровный, и это, естественно, будет использовано для приведения самомнения графа к более правильным показателям. Да что тянуть, прямо сейчас и начнем. Тренироваться надо, господин Моровский, тихо сказал я ассистенту, на курином яйце, а то скоро с корняжным швом начнете зашивать, как в патанатомии. У вас первый шов перетянут, еще один, неровный, и это на жалком одном вершке. Интересно, как тут обстоят дела с протезированием зубов, а то мой старший врач скоро эмаль сотрет. Такой скрип издавая, благодарю за помощь, Вацлав Адамович, громко сказал я, теперь уже для собравшихся, надеюсь, вас не затруднит взять на себя подготовку статьи о сегодняшнем событии, почту за честь, натянуто улыбаясь, ответил граф. Ну и все, а я к гостям. Бобров представил меня Склифосовскому, Николай Васильевич руку мою потряс, выразил признательность, а я-то ехать не хотел, когда меня Александр Алексеевич позвал. Вчера лекцию студентам читал, огласил он причину своего приезда, и тут неожиданно такая встреча приключилась. Ну и дальше про операцию, измерение давления, мол, штука новая и полезная, а особенно отметил маски и зеленку. Ну да, кому еще за асептику ратовать, как не первому внедрившему ее. Теперь буду ждать, что и в Петербурге новшество быстрее пойдет. А все же первая операция, где вся бригада в масках была, в нашей клинике случилась, заметил Бобров, но тоже с подачи господина Баталова. Кстати, у нас на завтра намечена холецистэктомия. Не сможете продемонстрировать свою методу? Я бы с удовольствием ассистировал, чтобы поближе посмотреть. Лучше бригаду из 3 хирургов. Мы сегодня вдвоем исключительно по скудости ресурсов оперировали. А так, первый ассистент на расширении раны, для помощи при манипуляциях, перевязки сосудов и желчного протока. Второй держит печеночными зеркалами печень, удаляет лишнюю кровь, желчь из раны. Тем более с таким напряженным пузырем уже риск. Надо было пунктировать, но я уже в ходе операции понял, что можно и без этого. А давайте я тоже в бригаду войду, вдруг сказал Склифосовский. Учиться никогда не поздно, буду признателен. Но два профессора ассистентами у приват-доцента, засомневался я, да будь вы даже простым лекарем, я бы в том урона чести не увидел, успокоил меня Склифосовский. Ну тогда пойдемте в мой кабинет, обсудим подробности. Вот кто меня радовал постоянно, так это Федор Ильич. Директор навел порядок быстро и незаметно, закупки проводил вовремя, и при этом торговался за каждую копейку. Надо обязательно узнать адрес наследников этого самого купца Лапина, послать им письмо с благодарностью за ценного специалиста. Чириков терпеливо дождался, когда я провожу гостей, и только после этого зашел. Вот, Евгений Александрович, посмотрите, он разложил передо мной листовки с объявлениями. Подумал, вас заинтересует динамо-машины. Ведь один раз я при нем обмолвился, что хорошо, если бы у нас электричество было. А он, получается, запомнил, да к тому же искать начал. Цена какая? Спросил я о главном, а в голове уже картинка с бестеневой лампой в операционной, а не этим вот керосиновым убожеством, как сейчас, когда в глубине раны сосуды чуть не на ощупь искать приходится. Торговый дом Сименс и Гальский на Моросейке, в доме Ярачевых, показал листовку Чириков, 4300 рублей, а вот у Старовского, на Мясницкой, в доме музея, у них 4700, доставка из Дрездена, но для нас они могут сделать рассрочку платежа на 3 месяца. Это за все, включая динамо-машину, локомобиль, проводку, приборы и соединительные элементы, а также лампочки и работу по установке. Опять деньги. Когда уже я стану настолько обеспечен, что смогу без головной боли подписывать такие счета? Но ведь бестеневая лампа. Вот здесь дешевле, директор принял мое молчание за сомнение. Можно заказать динамо, работающие от велосипеда. А педали, Федор Ильич, мы с вами крутить будем, улыбнулся я. Или проштрафившиеся сотрудники. Ладно, я подумаю. Может, в рассрочку и возьмем. Только надо будет предусмотреть обучение нашего человека. Старовский дает маленькое динамо в подарок, что подойдет для велосипеда тандема. А кому крутить, я найду, вдруг улыбнулся Чириков. Я трясся в раскачивающихся дрожках, и в сотый раз жалел о своем глупейшем согласии участвовать в дуэли. 30 рублей, конечно, деньги, но не такие уж большие. Для установки освещения в дом мне придется побывать в качестве врача на 150 мероприятиях. Учитывая частоту, проще дождаться запуска второй московской электростанции, которая состоится года через два, а до этого просто подкопить денег. Как хорошо накануне было. Мы провели холецистэктомию у Боброва в клинике, и нам рукоплескали десятка четыре собравшихся там медицинских светил разной величины. Студенты на галерке подсчету не подлежали. Понятно, что приветствовали больше моих ассистентов, но меня со счетов ведь тоже сбрасывать нельзя. И стриптоцит. Склифосовский при мне звонил киллеру насчет масштабных закупок препарата для своей клиники. Вот деньги, отопта, а не эта оперетка. Про дуэли я читал у разных авторов. У Пушкина, Лермонтова, Куприна, Чехова, Толстого. Или последний про такое не писал, неважно. Короче, все представления у меня сводились к картине, где раненый Пушкин лежит в сугробе и целится в Дантеса. Вот, барин, как и сказали, живодерная слобода за Калужской заставой. А вон овраг, ткнул он в сторону грязным кривым пальцем. Здесь нас жди, бросил Радулов, спрыгивая на землю. Из-за этого голос, которым он отдавал приказ, получился не очень командным. Может, теперь уже вы расскажете, в чем дело, спросил я, когда мы отошли от дрожек. Дуэлирует офицер 3-й роты 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского императора Александра 3 полка поручик Неверов и лейб-гвардейской конно-артиллерийской бригады штабс-капитан граф Шувалов, состоящий при его императорском высочестве великом князе Сергея Александровича адъютантом, официальным тоном произнес поручик. Первый написал пособие по английскому боксу, по примеру барона Кистера. Он знаток, в Лондон ездил, там практиковался. Граф прочитал и предложил сойтись в поединке по британским правилам. В итоге Трифон Александрович проиграл, после чего обвинил графа в грубом нарушении условий, мол, тот вел себя не как джентльмен, и вот мы здесь. Хотя, намного тише продолжил поручик, вроде бы на самом деле размолвка произошла чуть раньше, говорят, Шувалов свел дружбу с кем-то из своих однополчан-преображенцев, а с Неверовым разошился. Ну понятно, крепкая мужская дружба, штука серьезная, тут бывают драмы, от которых сценаристы бразильских сериалов рыдают от зависти. На месте предстоящей дуэли мы оказались не первыми. Поручик Неверов уже прохаживался, о чем-то переговариваясь со своими секундантами. Все трое в форме того самого полка с длиннющим названием, которое я, естественно, не запомнил. И зачем мне сведения, что форма повседневная, потому что без аксельбантов. Я, извините, от армии далек, но к гренадерам подошел, представился. Доктор тут, лицо нейтральное, ни к одной из сторон симпатии не испытывающий, ни к этим расфуфыренным индюкам, ни к тем, что подходит по той же тропинке, что и мы 5 минутами ранее. Из всей толпы вояк один Радулов выделяется, слегка небрежен в одежде и прическе, остальные же, типичные метросексуалы, которые, согласно определению, не гей, просто тщательно за собой ухаживают. Не удивлюсь, если сюда вся компания прибыла непосредственно из парикмахерской. Усики подстрижены, волосики чем-то смазаны и блестят. Секунданты сошлись, переговорили о чем-то. Если память не изменяет, предлагают решить дело миром. Ага, боксеры-любители отказались. Ну вот, пошло дело. Процедуру вел распорядитель в черном, который, кстати, самым последним приехал. Замерили дистанцию, 20 шагов, воткнули сабли в землю. Или это как их, палаши, еще бы знать, чем одна железяка от другой отличается. Спроси меня, какая разница между зажимом Кахера и зажимом Халстеда, в любом состоянии не задумываясь отвечу, а это не мое. Так, метросексуалы выбрали пистолеты из деревянного футляра, показушники, разделись до белых сорочек, разошлись, а как стоят, красавцы, жаль, фотографа нет, мое место чуть сзади, но я на всякий случай отошел еще и в сторону, а то мало ли куда полетит пуля дура. Ну все, распорядитель дал команду сходиться, и я на всякий случай пододвинул ногой к себе свой саквояж со всем необходимым для военно-полевой хирургии на минималках. Подошли, выстрелили почти одновременно, но первым успел граф. Ну тут как в кино, вытянул руку, прицелился, пальнул. Не, молодец, спору нет, такую дуру на вытянутой руке держать, да еще и пытаться попасть куда-то из древнего гладкоствола. Физические кондиции налицо. Хотя чем им в армии еще заниматься, не Шопенгауэра же читать, а во, мой выход. После рассеивания неслабого облака вонючего дыма оказалось, что Шувалов попал, и Неверов лежит на земле, издавая вопли и корчись. Не до стрельбы парню, не повторит подвиг Пушкина, который с пробитым животом стрелял по Дантесу. Я бросился к раненому одновременно с криками секундантов врача. Зачем орать, если я уже здесь? Тайна сие великая есть. Что имеем? Огнестрельный перелом верхней трети левой большеберцовой кости имеем, с повреждением ветви передней большеберцовой артерии. О чем нам говорит характер кровотечения? Однозначно, мазурку ему в ближайшие лет 50 танцевать будет трудно. Пока я всю эту фигню думаю, достаю цивильный жгут и начинаю накладывать его строго по науке. Первый тур, второй впритык, но не сверху. Потом обезболю, разрежу к ядрене матери козырный в прошлом сапог со столь же безнадежно испорченными черными штанцами. Модники хреновы, что копаешься, штафирка. Почти истерично закричал мне над ухом, судя по всему, граф Шувалов. Быстрее, Трифон, друг мой, прости, запричитал он, пытаясь обнять раненого им же дружбана, или байфренда, кто их разберет, отойдите, мешайте, прикрикнул я на графа, отодвигая локтем, потому что все эти картинные обнимашки происходили слишком близко от места оказания помощи и элементарно мешали работать. Меня эти вопли с попытками оскорбить давно не трогают. Наш народ, он такой, особенно в состоянии подпития, и обращать на это внимание, только время терять. Но графу, видать, надо было срочно куда-то выпустить пар после стрельбы из антикварного пистоля. Ничем иным я не могу объяснить тот факт, что меня с руганью подняли за шиворот. Тут уже я не выдержал, просто на рефлексах провел бросок через бедро. Подальше от Неверова. Шувалов как мячик подскочил, бросился снова. Тут подоспели секунданты, буяна оттащили, и я продолжил то, зачем приехал, оказывать догоспитальную помощь. Пока я колол морфий, резал и бинтовал, возле меня присел Радулов. «Вы же дворянин, господин Баталов?» – тихо спросил он.